34. Сновидящий пес отец заснул, а Тед отправился к седым пантерам у киоска Бенни один. У него возникла мысль, смутная тень плана. Он попытается сдержать слово. Выйдя из дома, подобрал «Нью-Йорк Таймс» и открыл страницу спортивных новостей, глянуть, не продули ли носки. Продули. Тед забрал газету с собой и, дойдя до стариков, выбросил ее в помойку. Накатила первая седая волна. Танго Сэм. «Тед, смотришься потрясающе, такой красавчик. Чувствуешь, какой ты красавчик? Должен чувствовать, одолжи полтинник». Аккурат под стопками газет Тед приметил макушку Бенни. «Где Марти?» «Носки проиграли», — сказал Айвин. «ЧТД, что и требовалось доказать». «Ипсихок, проптерхок, это происходит потому что синакванон, то без чего не». «Не вполне, не точно это». «Сам ты не точный». «Ребят, послушайте, я тут думал про всю эту историю с носками, как она добивает Марти. Мы это обсуждаем». «Нечего тут обсуждать». «Верно», — оборвал Тед неминуемое Гонева. «Я тут подумал, а чего это носки все время должны проигрывать?» «То, что они отстой из Бостона, вот почему». «То, что они зовут герой под лодкой, а винный магазин Пэки, герой Хиро, нью-йоркское название большого сэндвича с разнообразной начинкой, вероятно, от греческого гира, хлеба с жареным на вертеле мясом, подлодка, субмарин, усап, название большого сэндвича во многих американских городах». «Бостон не узел. То, что таковы пути мира сего». «Таков путь, да. Это папа Хемингуэй зовет славной штукой. Этого боги хотят, этого бог хочет. Монотеист сраный, политеист сраный. Нет, я индудей». «Господа, прошу вас, дайте объяснить». Тед, наконец, уловил редкий зазор в эфире и тут же в него влез. «Бенни, у тебя не осталось ли старых выпусков, а?» «Кое-какие, да, конечно. Он же наполовину барахольщик Беннета. Это болезнь. Психологическое нездоровье. Что-то случилось, пока Бенни приучали к горшку». «Да чего только не случилось, пока Бенни приучали к горшку». Тед влез вновь. «Вот бы найти таблицы игр с тех времен, когда носки выигрывали или янки проигрывали. Вынуть те страницы разворотные, когда носки проигрывали, и заменить их на подложные, старые, но с выигрышами, которые у тебя припрятаны». Старики умолкли. Впервые. Танго Сэм нарушил тишину. «В смысле, ты хочешь, чтобы мы соврали?» «Ну, не прям соврали. Ну, то есть да, соврали. Святой ложью». «Мы как-то раз такое провернули в порядке эксперимента. Но сделать из этого стиль жизни, модус операнди, совсем другое». «Что бы сказал Эммануил Фихте? Может, предложил бы тебе пососать его немецкий шмекель?» «Я бы отказался. Фихте, Эммануил, — возразил бы я. То ли дело Реймонд Муди». «А телевидение как же?» «Во имя видения. Разъясни телевидение». Разъяснять телевидение Тед приготовился заранее. «Вы видали видеомагнитофоны?» Старики забормотали слово «видео», «Касио» и «RCA», перебрали всякую технику, начиная с 1950-х, на 80% мимо. Тед продолжил. «На них записывают игры, а потом отсматривают их вместе с игроками, чтобы разобраться хоть как-то в общих тенденциях и всяком таком. У них на стадионе штук 5. И один спер, вряд ли кто заметит. А заодно и кассет их можно воткнуть в проигрыватель, когда Бостон проигрывает или янки выигрывают. У меня десяток записей игр, где носки победили, и парочка с выигрышами прямо у янки». Все противоестественно умолкли, зажужжало коллективное роевое сознание. «Навскидку, оно, понятно, чокнутое, но у меня сердца не хватает смотреть, как он при каждом проигрыше носков мается». Айвен заговорил первым. «Я в ужасе от твоего лицемерия, но тронут твоим состраданием». «Обречена на неудачу. Чисто картеровская администрация. Пораженец, республиканец, Додик, Тед руля, власть Теду!» Улей вновь затих. Шло молчаливое голосование. Танго Сэм исполнил ту-степ. Штикер заговорил от имени Улья. «Похоже, юный Теодор, мы с тобой, как тот самый герой».